Часть 10. Варенька и Дьяков. Варенька. Коля, что ты хочешь? Дьяков. Сашку с тобой отправить. Ты ведь без него не поедешь. Варенька. Никуда я не поеду. Я же тебе сказала. Дьяков. Нет, Варя, поедешь. Иначе нельзя. Варенька. Почему нельзя? Дьяков. Не знаю. Не говори, прошу тебя. Ничего. Ничего не говори и скорее. «Скорее, ради бога, скорее!» Варенька. «Не веришь? Не любишь? Гонишь?» Дьяков. «Перестань! Не мучь меня, трудно мне! Разве не видишь, как трудно? Оставь! Потом! Ну, а теперь с богом!» Вынимает из бюро пакет. «Вот, на тут паспорт и деньги. 3000. Миша взял 1500. Хватит пока. Возьми же!» Сует ей в руку пакет. Она не берет. «Не хочешь? Ну, ладно, я Мише отдам. Ну, скорее, скорее!» Варенька. «Что я сделала? Что я сделала?» Плачет. «Правда, Коля, скажи правду, иначе нельзя. Тебе лучше так?» Дьяков. «Нам обоим лучше». Варенька. «Нет, тебе. Обо мне не думай. А как тебе?» Дьяков. «Да, Варя, и мне так лучше!» Варенька. «Ну что ж, пусть. Сама виновата. Так мне и надо, так мне и надо. Прости, Коля!» Ломая руку. «Да нет же, нет, я знаю. Нельзя никогда, никогда нельзя простить!» Дьяков. «Что ты, Варя, полна! За что мне тебя прощать? А если и есть за что, Бог простит!» Обнимает и целует ее. «Дай, перекрещу. Вот так. И ты меня. А Миша где?» Открывает дверь и зовет. «Михаил Александрович!»